О том, что у секты воинов дракона и восточной династии были довольно натянутые отношения, знал практически каждый, но внешне они все еще вели вежливо и сдержанно себя в отношении друг друга. Однако, в некоторых смежных интересах, они без стеснения обнажали свои клыки. И сейчас, благодаря демону ужаса, Сюань Юань уничтожил около половины всей семьи Хай, что стало большой потерей для семьи Хай и на какое-то время полностью вывело из игры. Так, императорская семья была вынуждена использовать семью Инь в качестве посредника и просить главу секты воинов дракона заключить перемирие, что очень обрадовало руководство секты. В любом случае, до того момента, как Сюань Юань стала их внутренним учеником, в секте воинов дракона уже очень давно не было столь счастливых моментов. Сюань Юань – это новая восходящая звезда. Нет, даже не так, в Восточной империи, которая обладала несокрушимой и неудержимой мощью, он сумел практически полностью уничтожить семью Хай. Но для этого они использовал силу демона ужаса, а не свою собственную. Если бы он полагался только на свои силы, то давно бы умер. Некоторые люди были не согласны с таким положением дел. Если ты так считаешь, то пойди и брось ему вызов и посмотрим, что из этого получится. В любом случае, он все еще способен использовать силу демона ужаса, а ты можешь это сделать. В любом случае, он без проблем расправится с тобой. На границе секты воинов дракона и Восточной империи постоянно происходили какие-нибудь стычки, так как отношения между двумя сторонами были очень натянуты, и там постоянно были победившие и проигравшие. Естественно, что с обеих сторон были люди, которые жаждали восстановить свою честь и отмыть позор. Благодаря своим практикам, Восточная империя была очень обособленная и смотрела на весь остальной мир сверху вниз, даже периодически издеваясь над остальными, так как все остальные были слабее нее. Но где теперь вся их хваленая мощь? Именно так рассуждало большинство людей. Ха-ха, и то правда. Благодаря Сюань Юаню, эти высокомерные выскочки из Восточной империи получили по носу. Теперь посмотрим, как они и дальше будут задирать свой нос, говорили люди вокруг. Но Сюань Юаню было плевать на это все, и он прямиком направился в торговый центр Тайбай. Юсюи принял человеческий облик и стал охранять вход в коридор, который вел в деревянный домик, став в проходе, словно неподвижная статуя. Многие люди, проходя мимо, глядя на Юсюи, непроизвольно вздрагивали. Аура, которую излучал монарх, для большинства людей была слишком мощной, и они с трудом могли сопротивляться ей. Внутри деревянного домика, с ароматом благовоний, внутри царила спокойная атмосфера. Сюань Юань сидел на стуле, прямо напротив Бай Юнянь. Выражение лица Бай было несколько нервным, а ее кончики пальцев слегка подрагивали, когда она слабо сказала: «Ты, наконец, вернулся. 2 года назад старый глава секты воинов дракона, старый император Восточной династии, король молнии и даже старый демон погибли в той битве. Я думала, что тебе не выжить, и сильно переживала за тебя. К чему вспоминать прошлое? Я только что вернулся с Восточной империи и сразу же направился к тебе несколько небрежно», сказал Сюань Юань. «Естественно, что я знаю это, поэтому я очень рада», рассмеялась Бай Юнян, отчего ее и так пышная грудь, казалось, стала еще больше. От ее тела исходил приятный аромат, из-за чего другие люди полностью очаровывались ею. Но увидев, что при этом Сюань Юань сохранял абсолютное спокойствие на лице, в ее глазах мелькнул след печали. Но затем, на ее лице отразилась абсолютная решительность, и она сказала: «Сюань Юань, давай поженимся». Че? На мгновение Сюань Юань впал в ступор. Было видно, что он никогда даже не задумывался над этим вопросом. Бай встала со своего места, подошла к Сюань Юаню, села ему на руки и, обхватив его шею руками со всем своим очарованием, повторила: «Я говорю, давай поженимся». От столь неожиданного поворота событий, Сюань Юань едва не выпал из реальности. Он посмотрел на пышную грудь Бай, которая, казалось, вот-вот выпрыгнет из своего наряда, и заметил, что та быстро вздымалась. Лицо Бай было ярко-красного цвета, что ясно говорило, что для этого предложения ей пришлось использовать все свое мужество. «Леди Бай, не ожидал я, что спустя 2 года ты станешь шутить подобным образом. Я еще слишком молод для женитьбы. Тогда, я буду иметь полное право отправиться вместе с тобой за пределы восточного континента на север, запад, юг и даже во владение народа Мо или страны зверей. Мы определенно сможем найти лекарство от драконьего червя. Кроме того, мой отец является управляющим отделения торгового центра Тайбай в Восточной империи. Естественно, что у него есть некоторые полезные связи. Я уверена, что даже небеса не смогут остановить целеустремленного человека, так что мы обязательно найдем выход». С легкой улыбкой на лице, сказала Бай. Сюань Юань был очень тронут заботой Бай. Было очевидно, что она уже знала о драконьем черве, но все равно сделала такое предложение. Однако Сюань Юань не мог бы настолько эгоистичным, чтобы принять ее предложение. «Леди Бай, я искренне благодарен тебе за это, но это будет несправедливо по отношению к тебе. А что если я не смогу найти лекарство, что тогда? Даже если ты не сможешь найти лекарство, все хорошо, мы просто начнем все сначала. Пока мы будем заняты поиском, ты будешь непрерывно практиковаться, а я со своей стороны приложу все свои силы, чтобы ты прорвался к сфере бессмертного. Тогда ты сможешь переродиться снова, а я просто буду ждать тебя. До тех пор, пока ты в порядке, остальное уже не важно», — с мягкой улыбкой сказала Бай. «В следующей жизни, да, это слишком долго, кроме того, мое телосложение встречается один раз на миллион, так что я не собираюсь сдаваться. Бай Юньян, спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Ранее ты уже потратила ради меня 50 миллиардов монет короля на поиск духа земли с помощью тайны, не так ли?» — спросил Сюань Юань. Бай удивленно посмотрела на Сюань Юаня и кивнула своей головой. Похоже, что она не понимала, откуда Сюань Юань узнал об этом. «Также ранее, когда мы столкнулись с семьей Хай, после пары их неосторожных слов ты без колебания использовала против них свою силу. Я просто не могу представить еще кого-нибудь, кто, обладая подобным статусом и влиянием, хотел бы так отчаянно помочь мне». Но тогда Бай замотала головой и сказала: «На самом деле я совершенно бесполезна. Если бы я действительно обладала силой, то тебе бы сейчас не грозила смерть». Затем она уткнулась своим лицом в грудь Сюань Юаня. «Бай, ты так много сделала для меня, я в неоплатном долгу перед тобой. Но женитьба, лучше не нужно упоминать об этом снова, я не хочу навредить тебе. За столько лет, я привык к одиночеству, и даже сейчас я собираюсь в одиночку справиться с моей проблемой, преодолеть невозможное. Я не хочу, чтобы что-то сдерживало меня. Кроме того, Юньян, я не могу врать тебе, ты меня понимаешь», — нежно сказал Сюань Юань, мягко обняв Бай, так что она почувствовала себя крайне уютно. «Понимаю». Глаза Бай слегка намокли, и она покрепче обняла Сюань Юаня, а затем после долгой паузы, она вдруг сказала: «Я буду ждать тебя». Сердце Сюань Юаня на мгновение замерло, а затем он с улыбкой сказал: «Бай, зачем это все тебе? В мире полно других мужчин, которые богаче, сильнее и красивее меня, а что могу тебе дать я?» Тогда Бай легонько фыркнула и, отстранившись от Сюань Юаня, мило улыбнулась: «Ты не поймешь». А затем слова Сюань Юаня застряли у него во рту. За пределами деревянного домика, Свин покачал своей головой и сказал: «Тоска, печаль, этот парень просто непомерный тупица. В его возрасте у меня уже был гарем из 3000 неписанных красавиц, а теперь я остался совершенно один. Но в его случае, эта женщина явно неровно дышит к нему, и поскольку он собирается стать великим императором, то обзавестись парой другой близких людей, которым он смог бы довериться и положиться на них, вполне естественное явление. В своем сознании он все еще сомневается в себе, но он старается изо всех сил. Тем не менее, он не такой, как большинство людей этого мира», — сказал жадность Свину. «Возможно, что ты прав». Седьмой этаж торгового центра. Это было место, куда позже Бай привела Сюань Юаня, Свина и Юсюэ. Здесь также было размещено несколько торговых площадок, но пространство было намного меньше, чем на нижних этажах. Кроме того, в стенах были сделаны углубления, в которых были размещены различные артефакты. Бай знала, что за эти два года сила Сюань Юаня сильно возросла. Хоть она и сама совершила очередной прорыв, достигнув сферы императора, она все еще могла ясно ощущать невероятную мощь, которая исходила от его тела. Так, она хотела предоставить ему вещи небесного уровня, так как экипировка уровня бессмертного все еще была слишком мощной для него. Нынешние доспехи Сюань Юаня уже совершенно не подходили ему. Когда драконий червь напал на Сюань Юаня, они даже не успели активироваться, чтобы защитить его, в противном случае, драконий червь не смог бы навредить ему. Бай всегда давала Сюань Юаню только самое лучшее, что у нее было. Весь этаж был полностью очищен от людей, и здесь остались только Бай и компания Сюань Юаня. Тогда Бай осторожно подошла к комплекту инструментов, которые излучали ауру дракона. Это мантия небесного дракона, сделанная из сухожилия и чешуи небесного дракона. Также для ее использования были использованы другие очень редкие ингредиенты. Обладают высоким сопротивлением молнии и способны накапливать духовную энергию. Также она может быть улучшена до уровня инструмента бессмертного уровня. Мантия небесного дракона была инструментом небесного уровня топ-класса, который при определенных дополнительных ресурсах мог быть улучшен до уровня инструментов бессмертного ранга. Кроме того, у нее была функция переноса в другое пространство, где был запечатан дракон. С помощью этой функции можно было перемещать своих врагов в этот мир, где с ними разобрался сам дракон. Кроме того, у этой мантии также был барьер, который обладал очень высокой защитой. Сюань Юань улыбнулся и кивнул своей головой. «Я беру его». Бай лично передала мантию Сюань Юаню, а затем подошла к другому артефакту, который выглядел словно корона, сделанная из дракона. Дракон выглядел очень реалистично, вздымаясь на дыбы, и сказала: «Это корона дождя короля драконов, она также может достичь уровня бессмертного. Дракон дождя должен очень хорошо дополнить твою родословную черного дракона». Для ее создания использовался кристалл целебного дождя и еще 36 других видов драгоценных кристаллов. Она создавалась на протяжении 8 лет без остановки днем и ночью. Трижды подвергалась ударам молнии, в результате чего превратилась в духовный инструмент. Обладает очень сильной защитой. И кроме дождя и тумана, для группового лечения может быть использовано как мощное оружие на поле боя. Похоже, что выбирая вещи, Бай полностью учитывала способности Сюань Юаня, что сделало его очень довольным. Лук пяти элементов. Это очень редкий духовный элемент пяти стихий. Он ковался в течение 36 лет под воздействием мировой ци и находится лишь в одном шаге, чтобы стать инструментом уровня бессмертного. Хоть у него и нет своего духа, но он обладает невероятной разрушительной силой для души цели и очень сильной убойной силой. Кроме того, его сила еще больше возрастает, если использовать силу пяти элементов. Также благодаря пяти элементам, его стрелы способны отслеживать свою цель до тех пор, пока она не умрет или они не настигнут ее. Однако у него есть один недостаток: его потребление ци просто слишком заоблачно. «Неважно, для меня это все еще приемлемо», — с некоторым презрением сказал Сюань Юань. Похоже, что Бай все лучше и лучше понимает его нужды и желания. Глава 266. Подготовка. Нефритовая подвеска пяти стихий, которая включает в себя элементы золота, дерева, огня, воды и земли. Она закалялась 33-го года, а тем в ней были запечатаны пять элементов. При активации она создает поле пяти элементов, которое просто идеально подходит для тебя. Ну, из всех вещей, что здесь есть, подвеска пяти стихий действительно может считаться весьма неплохой. Вынес свой вердикт Свин, а Сюань Юань был весьма доволен этой подвеской пяти элементов. Ботинки дракона ветра, инструмент небесного класса, сделанные из коши дракона ветра. Для их создания потребовалось 28 лет непрерывной работы. На них наложено ускоряющее заклинание, а благодаря воздействию молний, они обрели свое духовное сознание. Находятся в одном шаге от уровня бессмертного. Обладают отличной защитой и позволяют успешно уклоняться от атак, основанных на ци. Бай тщательно отобрала 5 инструментов исключительно для Сюань Юаня. Каждая из этих вещей была далеко не обычной, полностью покорив сознание Сюань Юаня. «Ха-ха, парень, да ты просто обязан жениться на этой женщине, из нее выйдет отличная жена», — прямо заявил Свин, чем заставил Бай сильно покраснеть. «Сколько я должен за это все?» Сюань Юань сделал вид, что не услышал Свина и обратился к Бай. «Нисколько, я даю это все тебе лишь с одним условием. Ты должен жить счастливой жизнью и избавиться от драконьего червя. В противном случае я ни за что не прощу тебя». Бай изящно улыбнулась и кокетливо кивнула Свину. Этот Свин явно неплох, но с учетом характера Сюань Юаня, навряд ли последний станет слушать его. Сюань Юань отрицательно покачал своей головой. «Так не пойдет, взяв что-то и ничего не дав взамен, вызывает у меня крайне неуютное чувство, словно я нищий, который просит подаяние. Так, я еще раз спрашиваю, сколько я должен за все это?» Тогда Бай обиженным взглядом посмотрела на Сюань Юаня. «Тебе настолько сложно принять мой подарок, что ты даже сравниваешься себя с попрошайкой. Это совершенно никак не связано с моими чувствами. Просто я считаю, что если я могу заплатить за что-то, то должен заплатить. Независимо от того, Будь это муж с женой или просто друзья, платить всегда должны обе стороны. Обе стороны в равной степени должны делать свой вклад в развитие отношений, а не тупо только брать и ничего не давать взамен, понимаешь? Сюань Юань включил в себе философа. «Ну, если ты так говоришь, тогда с тебя 100 миллиардов монет короля», сказала Бай, пожав своими плечами. «Ты меня за дурака держишь? Эти инструменты небесного класса находятся всего в одном шаге от уровня бессмертного. На аукционе каждый из них будет стоить не менее 300 миллиардов. Цена между предметами, которые могут достичь уровня бессмертного и не могут, просто слишком велика. Так что невозможно, чтобы все эти вещи стоили всего лишь 100 миллиардов», заявил Сюань Юань, посмотрев на Бай, а затем достал из своего кольца 1000 миллиардов монет короля без каких-либо объяснений. «Вот, держи здесь 1000 миллиардов монет короля». Эта картина сильно удивила Бай, так как даже среднестатистический бессмертный не будет иметь так много денег. «Тогда откуда столько денег у Сюань Юаня?» «Что, удивлена?» С гордостью рассмеялся Сюань Юань и сказал: «Это все деньги от людей, которые хотели убить меня, так что тебе не нужно скромничать в моем отношении». Но Бай хотела все равно отказаться. «Если ты действительно считаешь меня своим другом, то возьми эти деньги. Для меня деньги не особо полезны, но в твоих руках от них будет куда больше пользы. Продолжай усердно трудиться, так как иначе может настать момент, когда я достигну того уровня развития, на котором ты просто не сможешь помочь мне. Я не могу стоять на месте и должен постоянно идти вперед, и ты должна не отставать от меня, чтобы быть в состоянии помогать мне», категорично заявил Сюань Юань, не давая Бай сказать и слова. Видя бескомпромиссный настрой Сюань Юаня, Бай больше не стала ничего говорить, так как уже успела хорошо выучить нрав этого парня. «Раз ты так говоришь, то, естественно, что я соглашусь с тобой. Я буду следовать в такт с тобой и не отстану», с изящной улыбкой сказала Бай. Как бизнес-леди, которая выросла в семье купцов, она очень хорошо понимала эту истину. Ян Цуэн была самым ярким примером подобного развития событий, и она совершенно не хотела оказаться в таком же положении, как Ян Цуэн. До тех пор, пока она может развить филиал торгового центра Тайбай в городе Воинов Дракона еще больше, она также сможет заполучить более высокое положение и лучшие вещи. Затем Сюань Юань снял всю свою экипировку, бросив ее в свое кольцо, и надел вещи, которые подобрала для него Бай. Затем эти вещи засветились белым светом, вызывая у него ощущение легкости и огромной силы. Это была вполне нормальная реакция, так как эти вещи были далеко не обычными инструментами небесного класса. По оценкам Сюань Юаня, если ему сейчас придется столкнуться сразу с 3 монархами, то он мог вообще не опасаться их. «Сюань Юань, что ты собираешься делать дальше?» — спросила Бай, спрятав деньги. «Сначала я вернусь в секту воинов дракона и поквитаюсь со всеми, кто хотел убить меня. Я уничтожу каждого основного ученика всех великих семей, которые хотели мне навредить. Месть джентльмена может ждать и 10 лет, и теперь пришло время свершить свою месть. Когда я был в землях Синей Бездны, предки этих семей постоянно пытались создать мне проблемы. Если бы не моя храбрость и сообразительность, то я думаю, что довольно быстро умер бы от их рук. И теперь, когда мне нечего терять, пускай даже не думают, что смогут легко отделаться от меня», — злобно рассмеялся Сюань Юань. «Думаю, что если ты устроишь небольшую чистку во внутреннем дворе секты, с учетом твоего имени, которое теперь известно всему восточному континенту и, наверное, по своей известности не уступает Данчжу Ашинтину, а также не забывая о том, что старый мастер секты вместе со старым императором восточной династии пали в землях Синей Бездны, ты будешь в полной безопасности, а это событие подымет твою славу до небес», — невинно рассмеялась Бай, подшучивая над Сюань Юанем. «Мир слухами полнится, почему бы им не проверить это на своей шкуре», — улыбнулся Сюань Юань. «Навряд ли необоснованные слухи станут по миру бродить». Бай, очевидно, очень близко восприняла слова Сюань Юаня. Тем не менее, она была полностью согласна с ним. По крайней мере, в ее сознании, Сюань Юань действительно был очень сильным. «Это просто удача. Юньян, я хотел бы еще купить несколько лекарств и талисманов». Сюань Юань уже купил полный комплект инструментов небесного класса за 1000 миллиардов, но ему еще нужны были некоторые лекарства и талисманы. Конечно, Бай уже знала, что Сюань Юаня попросит об этом, так как перебить основных учеников главных семей внутри секты было крайне непросто. Так, если он пойдет на нечто подобное, то во время боя целебные эликсиры и талисманы могут стать весьма серьезным подспорьем. Так, Бай повела Сюань Юаня в медицинский торговый зал, под бесчисленными взглядами других людей. Если бы они увидели подобную картину несколько лет назад, то они подумали бы, что Сюань Юань был жабой, которая хотела отведать лебединого мяса. Но сейчас, глядя на то, как Сюань Юань шел рядом с Бай, никто не смел даже слова им поперек сказать. Более того, некоторые из людей начали говорить: «Юный мастер Сюань Юань и леди Бай действительно отлично подходят друг к другу, они просто идеальная пара». Слыша эти слова снова и снова, Бай полностью покраснела, отчего стала еще более очаровательной, а ее мягкая улыбка была подобна весеннему бризу, пока она сопровождала Сюань Юаня с 7 этажа до медицинского торгового павильона. «Медицинский торговый павильон ничем не отличался от 7 этажа. Что тебе нужно?» – спросила Бай Сюань Юаня, полностью игнорируя людей позади них. Сюань Юань не сильно разбирался в лекарствах, но он точно знал, что ему достаточно было описать Бай, какого эффекта он хочет достичь, и она обязательно приложит все свои силы, чтобы найти необходимое лекарство, так как ее знания в лекарствах намного превосходили его собственные. «Мне нужна медицина, которая позволит мгновенно стимулировать мою кровь», — сказал Сюань Юань. Лицо Бай резко изменилось и приняло испуганное выражение. «Что? Что ты задумал? Подобные препараты часто очень сильно снижают срок жизни пользователя, поэтому очень немногие осмеливаются их использовать. Зачем тебе подобное лекарство? Ну, мне все равно нечего терять. Мне осталось жить всего 4-го года. Если бы я мог легко избавиться от драконьего червя, думаешь, я стал бы делать нечто настолько глупое? Но люди по природе своей слишком жадны, так я хочу использовать это лекарство, чтобы максимально стимулировать свой потенциал. Тогда, в решающий момент, я смогу нанести врагу очень сильный удар в ответ», — рассмеялся Сюань Юань. «Вот эликсир берсерка уровня монарха, но прежде, чем принимать этот эликсир, тебе лучше 1000 раз хорошенько подумать», — сказала Бай тяжелым голосом. «Почему?» Сюань Юань видел, как Бай достал эликсир из своего тела, видимо, это был эликсир ее собственного производства. «Это лекарство сжигает сущность крови, благодаря чему дает очень резкий прирост в уровне развития. В случае использования этого препарата, 70% людей просто умирают, а у оставшихся тело превращается в рухлядь, получив тяжелые повреждения. Самые же удачливые могут остаться невредимыми, но лишившись сущности крови приведет к сокращению продолжительности жизни, в зависимости от телосложения человека», — пояснила Бай. «Вот и славно». Сюань Юань взял эликсир и добавил: «А у тебя нету таких эликсиров еще? Человек за всю свою жизнь может лишь один раз принять этот эликсир, если он примет его во второй раз, то просто умрет». «Естественно, что у меня больше нет таких эликсиров», — сказала Бай. «Не переживай, я обещаю, что использую его только в самом крайнем случае. Раньше на теле одного из королей из семьи Инь, которые преследовали меня, чтобы убить, я уже находил похожий эликсир, но затем просто потратил его впустую. Так как мой уровень развития был очень низким, этого оказалось просто недостаточно, чтобы заставить расти мою силу», — небрежно сказал Сюань Юань, дабы успокоить Бай, а затем решил сменить тему. «Есть ли какой-нибудь препарат, который позволил бы быстро восстанавливать ци? В данный момент мои запасы ци в тебе просто невероятны, так что даже эликсиры уровня великого мастера или императора не способны полностью удовлетворить меня». «Вот». Легким движением руки Бай достал один пузырек с каменной полки и сказала: «Здесь всего 36 пилюль монарха. Их достаточно, чтобы практически мгновенно полностью восстановить все ци монарха на пике 7-го уровня. Если хочешь, можешь взять несколько бутылок». «Тогда я возьму пару бутылок», — сказал Сюань Юань, так как у него еще оставалось порядка 700 миллиардов монет короля, так что мог позволить себе совершить еще несколько покупок. Бай передала Сюань Юаню 2 бутылки. «А еще мне нужен эликсир монарха, и думаю, что это все, так как у меня есть эликсир возрождения уровня бессмертного». Сюань Юань расплатился за все свои товары и собрался уходить. Бай знала, что после того, как он закончит свои дела в секте, то уйдет, чтобы совершить прорыв до уровня монарха, и чтобы подготовиться к этому процессу, он взял эликсир монарха. «Что ж, с эликсирами покончили, теперь пора взглянуть на талисманы», — сказал Сюань Юань. «Хорошо, Бай», — словно маленькая девочка, радостно последовала за Сюань Юанем в направлении торгового зала талисманов. Глава 267. Закройте дверь, свиньи. По пути, как и ожидала Бай, множество людей стали обсуждать ее и Сюань Юаня, расхваливая то, какая замечательная пара из них вышла бы. И хоть говорили они это вся за их спинами, Бай было очень лестно слышать это все, поэтому темп их ходьбы был относительно небыстрый. В то же время, Сюань Юань не переставал хмуриться, поражаясь тому, насколько люди вокруг любили распускать слухи. Но вскоре они достигли торговой палаты боевых талисманов, из-за чего Бай начала проклинать торговый центр за то, что их торговые павильоны были слишком близко расположены друг к другу. «Ох, Сюань Юань, люди вокруг такие балаболы, надеюсь, что ты не сильно разозлился из-за этого». Прямо на торговой площадке Бай схватила Сюань Юаня за руку и тихо спросила его. В этот миг тело Сюань Юаня резко вздрогнуло, а его рот несколько раз нервно дернулся. «Что ты? Я совершенно не против этого. Наоборот, как мужчине, мне даже льстят подобные разговоры, но для тебя, как девушки, подобные слухи могут навредить твоей репутации». Тогда Бай улыбнулась. «Я не против, мне это тоже по душе». Рот Сюань Юаня снова несколько раз нервно дернулся, а затем он просто пожал своими плечами. Похоже, что он никак не сможет переубедить эту девушку. Так, Бай привела Сюань Юаня на 7-й этаж торговой площадки талисманов, чем мгновенно привлекла внимание всех людей внутри. На этом этаже было довольно мало людей, но все они были минимум уровня императора или монарха. Сегодня эта Бай хотела бы лично развлечь одного человека, так что она надеется, что другие гости уважат юную Бай. Нежно сказала Бай. Она была главой отделения Тайбай в городе воинов дракона. Естественно, что никто не посмел не выказывать ей должного уважения. А этот молодой человек, случаем не Сюань Юань? Неожиданно один из монархов, увидев за Сюань Юанем Юсю и Свина, непроизвольно затаил дыхание. «Все верно», — с улыбкой ответил Сюань Юань. «Бугага, ты прямо настоящий герой, красавец. О твоих похождениях в Восточной Империи уже знает весь континент, но это позволило нашей секте воинов-драконов вздохнуть с облегчением. Продолжай в том же духе», — улыбнулся монарх, а затем ушел. Люди на 7-м этаже стали один за другим покидать это место, а затем, когда Бай и Сюань Юань сделали несколько шагов внутрь этажа, они обнаружили, что здесь все еще оставался один человек. Этот человек был одет в одежду основного ученика секты воинов дракона, и от его тела исходила очень острая аура. Итак, имеет силу демона ужаса, обладает 5 стихийными духами и имеет силу в 9500 драконов. Я не вижу ничего из этого, незаслуженные слухи, которые просто раздули из мухи слона. Бай, увидев этого человека, слегка улыбнулась. «Брат Мюфен, сейчас не лучшее время, чтобы говорить об этом. Пожалуйста, простите меня, но сегодня я занимаюсь исключительно братом Сюань Юанем». «Ха-ха, мисс Бай, не переживай. Сюань Юань мой младший брат, и как его старший, я намерен сегодня проверить его силы, насколько сильно он вырос». В секте воинов дракона Мюфен принадлежал к горе гнева и являлся гордым учеником бессмертного гнева. Его сила достигла 3-го уровня сферы монарха, так что его сила была далеко не детской шуткой. Он встал перед Сюань Юанем со зловещей улыбкой. «Сюань Юань, ты что, уже забыл законы секты? Как ученик внутреннего двора, встретив основного ученика, ты должен преклонить колени перед ним». Для Нюфена сила Сюань Юаня не представляла из себя ничего необычного. 2 года назад он был всего лишь королем, а сейчас был на пике великого мастера, так что он просто отказывался верить в то, что у него могла быть сила в 9500 драконов. «Ты не достоин этого». Сюань Юань сложил свои руки за спиной, словно не замечая Нюфена, после чего Юсюэ вышел из-за его спины. Юсюэ уже был на целый уровень выше Нюфена, но затем Нюфен посмотрел на Юсюэ, и в его руках появился золотой посох в виде дракона, после чего он сказал Сюань Юаню с ухмылкой на лице: «Ты реально думаешь, что этот гвардеец небесного дракона Семьи Инь сможет остановить меня?» Сказав это, он резко нанес удар золотым посохом в направлении Юсюэ. Юсюэ также высвободил свою ци, вместе со своей силой дракона, и его кулак устремился навстречу посоху. Сюань Юань быстро закрыл Бай собой, так как ударная волна от столкновения этих двух сил запросто могла повредить ей. После того, как Юсюэ и Нюфен столкнулись друг с другом, Юсюй отступил назад на несколько шагов, выплюнув полный рот крови. Ну, хоть его противник был на целый уровень ниже его, но он использовал уникальное оружие убийц драконов. Неудивительно, что его ци настолько мощная. Думаю, что если бы я оказался на месте Юсюя, то разрыв в силе был бы еще больше. Холодно подумал Сюань Юань. Естественно, что он понимал, что понятие силы было сборным термином, который включал в себя запасы ци, экипировку и даже родословные. Так, обычная палка в руках человека с драконьей родословной будет подобна стальному пруту. Как мог дракон противостоять вооруженному человеку? Кроме того, очень большое значение также имело то, кто стоял за человеком. Так, хоть Юсюй и был физически сильнее Нюфена, но за Нюфеном стояла гора гнева во главе с бессмертным гнева, так что Сюань Юань был вынужден признать, что у секты воинов дракона были очень сильные покровители. Нюфен, Сюань Юань никогда даже не слышал этого имени. Неудивительно, что ранее Цзи Сюань сказала ему, что рейтинги секты были далеко не самым достоверным источником информации. То же самое ему говорила и Фенли. Младший брат Сюань Юань, значит, ты отказываешься вставать на колени в качестве приветствия своего старшего? Нюфен злорадно улыбнулся. Гав, если ты сейчас же не свалишь, то веришь или нет, но этот великий император отправит тебя прямиком в северные земли, гневно сказал Свин. Какой-то жалкий монарх третьего уровня смел провоцировать его. Стоит отметить, что на данный момент сила Свина действительно была далеко не шуточной. По крайней мере, его сил было более чем достаточно, чтобы разобраться с Нюфеном без особых усилий. А это еще что за тухлая свинья? Свали с моего пути, а не то, я сейчас сдеру с тебя кожу заживо, а затем сделаю из тебя барбекю. Хотя, глядя на тебя, тебя вообще хоть есть-то можно? Нюфен презрительно посмотрел на свина. Этот ходячий набор для барбекю на самом деле смел называть себя великим императором, смех да и только. В этот миг на лице Сюань Юаня появилась ехидная улыбка. Серьезно? Что ж, давай посмотрим на это. Поймай свинку, если сможешь. Гав. Глаза свина накрылись кровью. Кто-то посмел оскорблять его, это был непростительный грех, не говоря уже о том, что даже сам Сюань Юань был раз полностью дать свободу действий свину. Свин резко бросился вперед, а затем Нюфен почувствовал, как у него потемнело в глазах. Свин использовал какой-то талисман, и собачья лапа ударила Нюфена прямо в лицо, отправив его в полет. «Что, доспехи не реагируют на духовные атаки?» — воскликнул Нюфен, кашляя кровью. «Ты реально думаешь, что твои защитные техники смогут остановить техники этого великого предка? Сегодня я преподам тебе хороший урок». Свин гордо задрал свою голову, а под его нежной белой кожей вдруг вздулись невероятно мощные мышцы. Затем с невероятной скоростью он снова нанес удар Нюфену. Хрусь. Вдруг раздался странный глухой хруст, и Сюань Юань непроизвольно сжал свои ноги. Твою мать, этот свин реально слишком жесток. Он на самом деле раздавил коки монарху третьего уровня. Нюфен издал жалобный крик, а затем яростно бросил свой золотой посох в свина, целясь тому прямо в голову. Но свин не стал убегать или уклоняться, позволив ему попасть в свое тело, мгновенно поглотив его. Затем свин открыл свой гигантский рот и укусил за ногу Нюфена. С характерным хрустом, свин неожиданно откусил ногу Нюфена, и тот начал извергать море крови. В то же время свин своим окровавленным ртом стал пережевывать ногу Нюфена, периодически выплевывая сгустки крови изо рта. Наблюдая эту картину, лицо Нюфена сильно побледнело. «Ты, монстр!» Чуть ли не обделавшись от страха, воскликнул Нюфен. В данный момент эта свинья перед ним стала настоящим воплощением ужаса. Тогда Сюань Юань гневно воскликнул. «Чертов свин, не смей показывать настолько кровавые сцены перед девушкой!» «Понял!» Кивнул свин, а затем черный свет окутал Нюфена, словно его упаковали в пакет, после чего изнутри раздались глухие хрустящие и чавкающие звуки, словно кто-то непрерывно пережевывал плоть вместе с костями. Бай, закусив губу, посмотрела на Сюань Юаня. «Сюань Юань, ты такой внимательный, но что это за создание, что сейчас так жадно заживо ест человека?» «Просто одна из легенд», — таинственно ответил Сюань Юань. «О нем ходит довольно много слухов». Сказав это, Бай увидела, как черный свет рассеялся, а свин радостно сказал: «А этот шкет был довольно богат, тебе нужны его талисманы?» Сюань Юань знал, что Нюфен был теперь мертв и скорее всего сейчас переваривался в утробе свина, так что естественно, что он отказался от предложения свина. «Хозяин, Юсюй совершенно бесполезен. Не вини себя, Этот Нюфен был элитным учеником секты воинов дракона. Естественно, что ты не смог устоять перед его драконьим посохом, сказал Сюань Юань. Да, ответил Ю Сюй и отошел в сторону. Бай слегка пошатнулась, когда увидела среди зубов свина куски мяса, пока тот улыбался, и непроизвольно вздрогнула. А затем она быстро спросила у Сюань Юаня: Сюань Юань, какие талисманы тебе нужны? Талисманы, которые обладают высокой защитой либо позволяют противостоять воздействию духовных сил в данный момент. Сила Сюань Юаня уже обеспечивала ему невероятно мощную атакующую силу, так что ему не нужны были атакующие талисманы. Кроме того, вещи, которые он добыл с трупов бессмертных, которых убил ранее, также были довольно мощными. Однако, ни у кого из них не было защитных талисманов. Тогда Бай быстро достала три талисмана, которые излучали сильную ауру бессмертных, и сказала: «Это талисман уровня бессмертного. Талисман Небесной Стены Девяти Драконов. Это один из самых мощных талисманов, которые есть в торговом центре Тайбай. Он был создан с помощью Духа Земли, который занимает 27 места в списке Духов Земли. Он позволяет увеличить физическую защиту тела до невероятных размеров. Его сила сопоставима с тремя обычными защитными талисманами уровня бессмертного. Это также талисман уровня бессмертного. Талисман Небесный Штормовой Дракон. Это также один из наших самых сильных талисманов. Он был создан с помощью Духа Ветра, который занимает 22 места в списке Духов Ветра. Независимо от того, нужно тебе догнать врага или сбежать от него, он будет несомненно очень полезен. А да, они весьма хороши. Сюань Юань достал 1000 миллиардов монет короля и передал их Бай, добавив: «Теперь я полностью готов. Мне нужно идти, береги себя». Бай взяла деньги Сюань Юань, а затем кивнула своей головой и сказала: «Ты тоже береги себя, я буду ждать тебя». Сюань Юань улыбнулся, а затем, спрятав три талисмана Небесной Стены Девяти Драконов и талисман Небесного Штормового Дракона, покинул торговый центр Тайбай. Забравшись на Юсюе, он направился прямо к секте воинов дракона. Глава 268. Благоговение. Гора Гнева была полностью окутана облаками. В целом эта гора была золотого цвета и была наполнена очень плотной золотой ци. Вся гора выглядела так, словно была самим воплощением бессмертного гнева. А ци, которая излучала гора, полностью пронзала облака вокруг горы, и если кто-то пытался проникнуть на территорию горы, то он сразу же ощущал мощное убийственное намерение, которое распространялось по горе вместе с золотой ци. Из-за того, что гора была переполнена плотной золотой ци вперемешку с сильным убийственным намерением, для большинства людей заходить сюда было очень опасно, поэтому это место в некоторой степени стало запретной зоной. На первый взгляд даже могло показаться, что гора гнева была постоянно окружена бесчисленным количеством летающих золотых мечей. И вот из глубины раздался мощный голос: «Бабах!» Защитный нефритовый амулет полностью рассыпался в порошок. Что? Этот голос словно мог пронзить весь мир. «Нюфен мертв? Немедленно проверьте подлинность этой информации. Кто посмел убить его? Как он мог быть убит, направившись в торговую палату Тайбай? Кто мог посметь там убить его? Направляйтесь в торговый центр Тайбай и выясните это все для меня». «Да, учитель». На горе гнева было очень много сильных учеников, но Нюфен был не только очень сильным, но также обладал наибольшим потенциалом и самой высокой скоростью развития. Но теперь он необъяснимым образом умер. Как бессмертный гнева мог не разозлиться из-за этого? «Учитель, торговый центр Тайбай прислал бессмертного дня с частным визитом». Когда бессмертный гнева был на самом пике своей ярости, когда ему быстро доложили, что центр Тайбай прислал своего бессмертного с частным визитом, над горой гнева появился старик, который стоял на белых облаках, и несмотря на то, что его полностью окутывала убийственная ци горы, она совершенно не вредила ему.